Этот вопрос меня заинтересовал сразу, как только я услышал про них. «Здесь недалеко», — откликнулся один из техников, имени которого я не знал. «Позавчера они ушли отсюда и не вернулись», — добавил второй. «На карте станции можете отметить». «Держи», — на нейросеть пришла карта в сообщение одного из техников. Причем эта карта была не простой, как у меня, а технической. Место находилось на два уровня выше нижнего уровня. Это подтверждало мое предположение, что Мзим может выбраться с нижнего уровня, когда захочет, или когда у него появится желание поохотиться. Уровень, где погибли техники, сейчас на карте значится закрытым. «А с Лидой что случилось?» Спросил про еще одно озвученное ранее имя. «Она вниз отправилась вместе со СБшаниками, обратно не вернулся никто», — ответил мне все тот же техник, что и в первый раз, говорили ей, что зря она туда идет, но решила рискнуть. «А у вас что произошло с Биром?» Спросил его сосед. «Ты один смог оттуда выбраться?» «Я подписку дал о неразглашении в СБ». «Думаешь, удивил?» «Мы все здесь дали такие подписки». «Расскажи, что можешь». «Пришли на место. Там два силовых шкафа рядом, оба закорочены и около них лужа из непонятной жидкости. Как потом выяснилось, эта лужа была под напряжением. Я предложил Бирру отключить весь сектор, но он не захотел. В результате в этой луже остались наши дроиды. Потом Бир решил посмотреть, откуда эта жидкость натекла, и подошел поближе. Это и стало его ошибкой. Там прятался Мзим. Бирра почти мгновенно убили, а я, что было сил, рванул обратно. В общем, мне повезло, сумел добежать до лифта и отстреливался, пока двери лифта не закрылись. Вот, собственно, и все. Бирру я ничем помочь не мог. Да, мы понимаем. Оттуда только ты смог выбраться. Говорят, контрразведчики оттуда еще выбрались. Слышали о них, но мы не поняли, куда они ходили. Не на нижний уровень точно. А куда тогда? А вот это никто не знает. Как-то мне сильно захотелось отправиться обратно на планету. Там у меня скучная, спокойная служба была. А главное, прибыльная, добавил уже про себя. Размечтался. Та служба закончилась для тебя. Парни, а почему нас вернули, не знаете? Решил спросить, видя дружескую расположенность ко мне. Слухи разные ходят. Вроде вас куда-то отправлять хотят, но куда и зачем, никто не знает. А у флота не было серьезных боев в последнее время. Ничего особенного. Схватились с аратанцами в одной из наших систем, но там ерунда была. Аратанцы быстро сами сбежали оттуда. С аратанцами. Может, с пиратами. Если бы. Хотя они были без транспондеров, но в ходе боя три корабля у них получили серьезные повреждения и не смогли самостоятельно покинуть систему, а экипажи с них сдались в плен. Все экипажи оказались флотскими, впрочем, как и сами корабли. Что-то я читал такое в сети. Вроде как они тюрьму штурмовали, или я что-то путаю. Не путаешь. Именно там все и было. А что там произошло? В сети не было ни слова о боях флота. Да там не произошло никаких серьезных боев. Аратанцы неожиданно появились в системе и сразу атаковали наш флот, находившийся в системе. Местное прикрытие против них продержалось недолго, но успело вызвать помощь. В соседней системе как раз проходили учения части флота, вот их оттуда и отправили отрабатывать навыки уже на практике. Когда они прибыли туда, нарвались на засаду аратанцев. Произошла небольшая схватка, после которой аратанцы удрали. Вот только не все аратанцы смогли оттуда удрать. Понятно. А чего они там забыли? Вроде, на тюрьму напали. Наверное, кого из своих решили вытащить оттуда, но не получилось у них ничего. Сейчас систему укрепляют, и там наша усиленная эскадра дежурит. А вы не слышали, откуда этот Мзим появился на станции? Решил поменять тему разговора, чтобы не показывать, что мне интересна эта тема. Слухи разные ходят по станции. Однозначно он неофициально прилетел, но никто не знает, как именно. Знаешь, что самое странное, связанное с ним? Что? Никто не понимает, зачем он это делает и почему не покидает станцию. Думаешь, у него есть такая возможность? Конечно, сумел же он незаметно проникнуть на станцию, значит, у него есть и возможность ее покинуть. Кто знает, как он попал на станцию? Возможно, ему перекрыли пути отхода, и он просто не может покинуть станцию. Тогда бы он затаился и потом тихо исчез, но он охотится на нас. Жрать ему что-то нужно. Они не едят нас. Как будто у него есть выбор там, внизу. У него мяса теперь столько, что на год хватит. Кто знает, может, он только свежим питается. Нам попался такой Мзимэстет. Да ерунда это все. Он мог обратиться официально к командованию, и ему бы обязательно помогли. Здесь однозначно что-то другое. Кто знает, что у него в голове и зачем он это делает. Мы вроде с Мзимами не воюем. Это точно. После чего все замолчали. Каждый задумался о своем. меня больше всего интересовало происходящее в системе и на планете Нарок. Впрочем, сейчас многое прояснилось. Засада аварцами была организована грамотно. Основные силы аварцев под видом маневров дожидались аратанцев в соседней системе с официальной версией «тренировка и подготовка экипажей». Вот только аратанцы знали о засаде в соседней системе, но, видимо, знали не о всех силах, сосредоточенных там. Об этом говорило то обстоятельство, что они просчитали место выхода этих резервов из гиперпространства и поджидали их около них. Однако аратанцы, уже зная о засаде, все-таки решили рискнуть, но у них все пошло не так, как планировалось. Что-то пошло не так еще на планете, и они оказались к этому не готовы. Почему же командующий эскадрой вторжения стрелял с орбиты? Он однозначно не знал, кого он внизу должен был захватить, иначе бы не посмел так поступить, но кто-то рядом с ним должен был это знать. Вот только кто? Круг, знавших всю правду, был совсем небольшим. Скорее всего, вниз на планету отправилась Багира, и там она или погибла, или получила тяжелое ранение. Все решения после этого стал принимать командующий эскадрой вторжения, он и распорядился нанести удар с орбиты. За что сейчас арестован? Не хотел бы я оказаться на его месте сейчас. Жаль Багиру. Мне очень хотелось, чтобы там погиб начальник имперской безопасности, а не она. Впрочем, возможно, об этом знал еще кто-то, и этот круг больше. Моя теща, к примеру, также знала об этом, но это было бы слишком классно, чтобы оказаться правдой. Скорее всего, аварцы также знали о готовящейся операции аратанцев и подтянули дополнительные силы в соседнюю систему. Непонятно оставалось только одно, как аратанцы сейчас собираются повторно атаковать систему и почему не пытаются обменять ее на кого еще? А может, меня для этого пытались вернуть? Повторный обмен. Вот только в моем новом облике это больше походит на очередной обман. Аварцы вряд ли пойдут на такую сделку, впрочем, и аратанцы не согласятся, решив, что здесь очередная ловушка.